Как слушать? Интуиция. Каждому из нас даны один рот и два уха. Слушать мы должны вдвое больше, чем говорить. Зачастую мы не слышим того, что говорят окружающие. Мы одержимы собственной реакцией на сказанное другими и погружены в себя в поисках подходящего ответа. Когда вы говорите «я действительно слышу то, что вы хотите сказать», а может, просто сопротивляюсь вам, стремясь обвести вокруг пальца? Или только имитирую внимание, на самом же деле пропуская сказанное мимо ушей, либо как минимум не признавая его? У меня в голове такой шум, что я не слышу ни слова. Будьте космосом, слушая других. Не реагируйте, но позвольте войти сказанному вас таким, каким оно есть. И только потом соотнесите со своим. Кто-нибудь говорит: «Мне не нравится твой галстук». Наш механизм восприятия слышит другое: «Мне не нравишься ты». Мы обижаемся и начинаем отстаивать свой галстук так, словно отстаиваем себя. Если же мы предоставляем пространство другому и действительно слушаем сказанное, то слышим просто мнение о галстуке. Но если мы допустили это мнение в своем космосе, то нет никакой необходимости обижаться или отстаивать что-либо. То же может происходить и в наших взаимоотношениях, когда высказанное кем-то мнение воспринимается не больше, не меньше, как оскорбление или посягательство. Высказывание интерпретируется до того, как услышано. Высший уровень восприятия – слышать самого себя. Мы зачастую не слышим рекомендаций, исходящих изнутри. Но даже если слышим, то, как правило, не следуем им. Медитация открывает внутренний слух. Ближайшим вашим другом, мудрейшим из всех известных вам существ – и лучшим вашим советчиком является ваше «Я». Наше сновидение – лучший способ услышать собственное «Я». Мы способны проникать ко все более и более глубинным его горизонтам. Люди говорят о себе не только словами. Старайтесь понять не только то, что они говорят, но их манеры, представления, саму их сущность. Зачастую то, что люди хотят сказать, и слова, используемые ими при этом, далеко не одно и то же. Человек может сказать: «Ненавижу тебя, век бы тебя не видел», тогда как истинный смысл его речи – «Люблю тебя и обижен». Для каждого из нас характерен определенный уровень сознания. Обратившись к более высоким уровням, мы обретаем способность более полно воспринимать то, что говорят или хотят сказать люди. Единственным барьером на пути к умению слушать и слышать является стремление использовать при этом рассудок. Растворив этот барьер, мы оказываемся в состоянии слышать людей, удаленных от нас на тысячи миль, так словно их голоса звучат внутри нас. Мы подобны приемопередатчикам. Мы способны настраиваться на удаленных собеседников и принимать их сообщения. Иногда мы даже оказываемся в состоянии слышать внутренний диалог, как, скажем, полицейский обмен информацией по автомобильному приемнику. Слух является природной способностью, которую можно развить постоянными упражнениями. Таким же даром природы является интуиция. Она представляет собой знание и ощущение, не основанное на предварительной информации. Один из традиционных способов пробуждения интуиции основан на позе, напоминающей молитвенную. Голова опущена, глаза закрыты, взгляд устремлен вверх. Таким образом стимулируется третий глаз – и передняя часть мозга, являющиеся передатчиком, а также венечная чакра с верхней частью мозга, служащая приемником. Обычно, знакомясь с кем-нибудь, мы получаем первое непосредственное впечатление об этом человеке. Это впечатление зачастую представляет собой не что иное, как интуитивное ощущение тех внутренних вибраций, которые присущи нашему новому знакомому. Важно, чтобы мы замечали это первое впечатление, так как разум, как правило, снабжает нас принципиально иной информацией, основанной исключительно на том, что ему кажется. Разум затуманивает нашу интуицию суждениями. Суждения же не признают ничего, кроме готовых, взятых из прошлого критериев и заключений. Высокой интуицией обладают животные. Обычный пес моментально определяет, друг вы ему или враг, тогда как сторожевые натренированы человеком не прислушиваться к интуиции. Простые собаки, а иногда и кошки, заранее знают, когда их хозяин приближается к дому. Поведение животных может сообщать нам об опасности или предупредить о том, о чем сами мы не подозреваем. Мы – собственные слушатели-собеседники. Слушая только отфильтрованные, очищенные сообщения, мы никогда не узнаем правду. Если мы говорим, чтобы подбодрить и обнадежить, наши слова возвышают собеседника. Если же критикуем и осуждаем, пытаясь доказать собственную правоту, неизбежны обвинения и ошибки. Как слушаем мы, так слушает Вселенная. Когда говорит «Я есть», говорит Вселенная. Слух слепого – вот к чему мы должны стремиться. Всевышний слушатель-собеседник. Он становится таким, когда мы входим в подлинное соприкосновение с «Я». Слушая по-настоящему, мы слышим всех. Следовательно, мы слышим, как каждый. То, на что вы обращаете внимание, возрастает. При мысли «становится все хуже», все действительно становится хуже. Концентрируя свое внимание на сейчас, вы беспредельно увеличиваете свои способности. Большинство людей стремится делать вместо того, чтобы быть. Встречи позволяют людям создавать истинное пространство совместного бытия или совместной сущности. Мы видим себя разъединенными, но ведь каждая клетка живого представляет собой голограмму целого. Формула, сочетающая в себе йогическую и западную школу медитации, быть спокойным и знать «Я есть Бог». Духовное исцеление означает исцеление собственного сознания. Создавайте исцеляющий космос. Исцелите пространство собственного сознания, и ваше мышление проявит себя, освобождая и исцеляя остальные пространства. Творчество подразумевает создание новой ситуации путем преображения ситуации негативной. Быть. Спокойствие. Знать. Не думать, не бороться. Я есть Бог. Любовь – исток изобилия. Для пробуждения интуиции погрузитесь глубже на следующий уровень сознания – альфа. Задайте вопрос. Убедитесь, что вопрос сформулирован верно. Объявите себе, что уже обладаете ответом. Дождитесь полной уверенности в этом, а затем выходите из космоса, альфа, и отбросьте все сомнения в том, что ответ может быть получен. Запаситесь терпением. Все произойдет в свое время. Живите в ожидании ответа, сновидения, чьей-то случайной фразы, строки в книге или интуитивной подсказке. Следуя интуиции, мы расширяем свои возможности. Мы видим здоровье отчетливее, чем болезнь, и тем самым создаем условия для его выявления. Воображение приподнимает условия и обстоятельства до уровня образа. Видя единство во всем, мы вызываем единство. Удерживайте в себе образ дружбы и доброты отношений, и они установятся. Учитесь слушать с незатуманенным сознанием. Слушайте, ожидая ответа. Это требует времени. Ответ непременно возникнет из услышанного, увиденного или просчитанного где-то. Тот, кем мы являемся, знает все задолго до вопроса. Не спешите прибегнуть к помощи разума. Слушайте интуицию. Долой рассудок, доверьтесь Всевышнему. Быстрейший способ пробудить интуицию – вообразить себя безголовым. Для развития интуитивного восприятия можно попробовать мгновенно проявить свое отношение в 1/10 определениях той или иной ситуации. Личное процветание, крепкое здоровье, мгновенный ответ. Это демонстрирует сейчасность нашего мышления. Дар уже здесь, если только вы освободили для него пространство, и, разумеется, если хотите его принять. Порой мы себе в ущерб возражаем собственным интуитивным предчувствием. Привыкайте уравнивать в правах свою интуицию с сердцем и разумом. Духовное исцеление. Духовное исцеление состоит в возвращении всего к единому истоку. Исцеление или восполнение есть возвращение к единству всего, оказавшегося за его пределами. Аллопатия, лечение травами, акупунктура и тому подобное, конечно же, ценны, но тем не менее являются внешними способами воздействия и относятся, строго говоря, к сфере воздействовать на что-то. Духовное исцеление всеобъемлюще и представляет собой работу в сознании по восстановлению всего. Не только тела, но и всего существа, сущности и бытия. Наша жизнь не является следствием нашего двойственного сепаративного разума. Болезнь или неблагоприятные условия, рассматриваемые нами безотносительно к нашему «я», лишаются разрушительной силы и возвращаются к истоку. Это миссия сознания, а не силы воли или позитивного мышления. Существует принципиальное различие между позитивным мышлением и духовным исцелением. Позитивное мышление признает наличие болезни, хотя заболевший придерживается положительных ментальных структур. Эффект условный. Стоит пациенту прекратить позитивное мышление, как он оказывается в прежнем состоянии. Духовное исцеление, имея дело непосредственно с причиной того или иного явления, преобразует это явление и предотвращает возможность его повторного возникновения. Однако это исцеление также оказывается временным, если изменения в сознании не коснулись самой сущности исцеленного. Таким образом, практикующий духовное исцеление заинтересован в полном и необратимом исцелении пациента. Ни одна болезнь, существующая в области физики тела и разума, не является болезнью «я». Иначе говоря, никакой режим, уход или лечение не способен исцелить человека, убежденного в своей болезни. Исцеление должно происходить на глубинных уровнях «я». Существует разница между физическим, ментальным и духовным исцелением. Врачи в большинстве своем заняты физическим исцелением. ты есть тело, и мы сделаем что-нибудь для его исцеления. Они фактически имеют дело лишь с 1% наших внутренних отклонений. Но в организме все взаимосвязано. Потому, скажем, болезнь сердца не является болезнью только сердца, а затрагивает, как и любая другая, и прочие органы. Вера в болезнь связана с определенной жизненной позицией. И мы верим в болезнь, как индосы в свою принадлежность к высшей или низшей касте. Но ведь эта вера может оказаться абсолютно ложной или, по меньшей мере, достаточно ограниченной. Физическое воздействие основано на стремлении изменить то, что происходит с нами, то есть повлиять на следствие, не затрагивая вызвавшие его причины. Ментальное психическое исцеление также относится к сфере двойственного – верно и неверно. Психоаналитики, психиатры, невропатологи, телепаты, экстрасенсы и тому подобные профессионалы достойны всяческого уважения. Они знают свое дело. Но пространство их действия с тобой что-то неладно. Соответственно, установкой практикующего врача является «я должен сделать что-то с тем, что является для тебя ложью или злом». В состоянии альфа мы вступаем в контакт с реальностью того, чем мы являемся, недоступной разуму на уровне бета. Наше «я» не принадлежит разуму. Оно наблюдатель. Следовательно, мы должны становиться наблюдателями, хранителями, знающими, что болезнь – это привязанность к условиям, допускающим ее существование. Истинное исцеление состоит в способности быть с болезнью или в условиях, нарушающих гармонию жизни, таким образом, чтобы они исчезли. Не сопротивляться им, не игнорировать их, не стремиться от них избавиться. Благодаря совместному бытию болезнь сама обратится к вам. Освоив это, вы можете достичь полного исцеления, поскольку любая болезнь является напоминанием нам о необходимости возвращения к состоянию единства. Исцелять духовно не означает делать что-либо с условиями, поскольку это сообщает болезни дополнительную энергию. Задача духовного целителя проще – быть спокойным, установить связь с собой и знать. Знать – ничто не разделяет вас и исток. Исцеляет любовь, которая есть я, а не тело или разум. Исцеляет лишь то, что содержит в себе всех и все. Поскольку существует единственное сознание, вопрос заключается в том, как мы себе это представляем. Если болезнь у нас исчезает или появляется ощущение ее исчезновения, это вызывает ее подлинное исчезновение в мире материальном, если не считать тех, кто сопротивляется болезни. Разумеется, каждый из нас, если пожелает, вправе оставаться больным. Таким образом, мы создаем пространство, в котором происходит исцеление. Ситуация исцеляется в нашем сознании. Тем самым достигается истинное выявление здоровья. Хотя существует только я и Бог, воплощающий добро, мы живем так, словно окружены злом, стремящимся нас настигнуть. Возможно, причиной этого является вина, ощущаемая каждым из нас за свое отделение от истока. Мы ощущаем ее поспутно. Если сегодня мне хорошо, значит завтра я буду вынужден расплатиться за это. Ошибочное представление. Отыскивая в жизни добро, мы всегда находим его. Все наши проблемы – это призыв нашего «я» к осознанию божественности, напоминание нам о необходимости обратиться не к разуму, а непосредственно к «я». Это кажется сложным, если мы находимся в самом разгаре болезни или разрыва отношений. первым шагом должно стать погружение в тишину и покой. Для разума любая проблема – проблема. Для нас же она благоприятная возможность. Получается, что именно к ней мы должны обратиться в ходе своего совершенствования. Подлинный наркотик – не героин, а убеждения, существующие в нас и препятствующие нашему освобождению. Этот ментальный наркотик нам предстоит превратить в мощный источник полезной энергии. Разум не способен разрешить эту задачу, поскольку сам находится под воздействием наркотика. Для этого необходимо действие в сознании, вызывающее соответствующую перемену. Разум, пытающийся разрешить эту проблему, напоминает грабителя, бегущего к полицейскому с криком «Держи вор!» и не отдающего себе отчета в том, что вор он сам. С точки зрения расширенного сознания универсума, все, кажущееся существующим снаружи, на самом деле существует внутри. Отсюда следует, что планетарные условия с необходимостью должны являться следствием коллективного мышления всего человечества. Таким образом, для изменения условий существования человечества необходимо действие в сознании, изменяющее мышление человека. Наведение же порядка вне нас самих – явление временное и не более чем косметическое. Способ мышления, существовавший до недавнего времени, возлагал всю ответственность на врачей и представителей власти, решавших все проблемы за нас. Нарождающийся образ мысли состоит в личной ответственности каждого. При этом специалисты, вроде врачей, превращаются в партнеров и консультантов в деле нашего исцеления. Но всю ответственность за него несем мы сами. Каждый, отыскивая ключ в сознании, положим, к раку или СПИДу, способен сделать это знание доступным для других, становясь в этом смысле маяком и ориентиром. Ключ к отношениям, деньгам и прочим земным благам находится в нас. Каждый, отыскавший этот ключ, способен открыть дверь для всех. Исходное положение – спокойно сидеть и знать, что решение буквально под рукой. Расслабьтесь в пространстве «Я», которое не может быть постигнуто и объяснено разумом. Ваше «Я» есть нечто, известное вам только на основании опыта, а не по описанию. Расслабьтесь и станьте космосом, объемлющим все. Ощутите, что все существует здесь и сейчас. Осознайте, что радость и счастье присущи вашему «Я». Если вы не ощущаете этого, то причина такой неудачи в неком несовершенстве, связанном с вашим «Я». Вы удерживаете его, опутав сетями вины и веря во что-то, не имеющее отношения к истине «Я». Вы должны разрешить себе продолжать в освобождении. Ваше несовершенство может быть связано со здоровьем, деньгами, отношениями, взглядами, оценками, убеждениями, мифами, верованиями, с двумя силами – Бог и дьявол, виной, кармой, смертью, с родителями, возлюбленными, детьми, семьей, национальностью, религией и тому подобное. Все это плюс несовершенство нашего прошлого, истории и биографии, равносильно страданию. Самое горькое и мучительное в этом ряду – несовершенство, связанное с родителями. Это одно из наиболее значительных несовершенств. Христианство, наряду с другими распространенными религиями, превозносит вину и мученичество, призывая тем самым верующих предпочесть рабство свободе. Корни этой вины, по-видимому, уходят к ученикам Христа, отрекшимся от Учителя и предавшим его распятию. Одно из самых тяжелых исторических несовершенств, до сих пор трагически влияющее на нас, связано с отношением Гитлера к евреям, как и христиан к иудеям. Христос – единое, не ведущее вины и страдания. Страдает только разум. В неведении своей ответственности за состояние окружающей нас среды мы допускаем ее осквернение. Это можно расценить как еще одно несовершенство состояния нашего сознания. Потрясения, вызываемые нами в своем физическом и планетарном теле, ослабляют иммунную систему, следствием чего является, в частности, СПИД, который опять-таки лишь напоминание. Решение этой проблемы состоит не в умножении усилий, но в возвращении к единому центру и признании необходимости исцеления собственного сознания. Страх смерти порождает стрессы и болезни. Благодаря работе над собственным сознанием мы способны избавиться от него. Многие хотели бы заставить Всевышнего работать на них, сделав его при себе чем-то вроде вице-президента. Ход их мысли примерно таков. Если я достаточно усердно молюсь, не скуплюсь на свечи, исповедую страдания, пою в хоре, занимаюсь соответствующей умственной гимнастикой, следую заповедям и так далее, то Всевышний должен исполнить все, что я захочу. К счастью, Всевышний не таков, иначе какой хаос воцарился бы в мире. Наше дело – передать себя в руки Господни и позволить, чтобы Он, она или оно, выражал себя через нас. Таким образом может наступить истинное исцеление. Эволюция, задуманная им, может произойти. Ключи к самоисцелению. Основная часть самоисцеления может быть достигнута в Альфа. Пребывая в Альфа, мы знаем, что обида и болезнь – всего лишь умственные условия, не являющиеся нашим «я». Даже физические условия являются условиями умственными, ментальными, поскольку материя болеть не способна. Альфа считается достигнутым, когда частота волн головного мозга находится в пределах от 7 до 13 колебаний в секунду. Альфа – это состояние радостного присутствия, а не исчезновения. Оно способствует созданию пространств, здоровья, в котором не может существовать болезнь, любви, исключающей отказ или обиду, процветания, не допускающего голода или нищеты. Это не умственная гимнастика, а сознательное созидание состояния нашей сущности, нашего бытия. Ни одна благоприятная возможность не возникнет, пока мы не призовем ее к бытию. Сосредоточьте свое внимание на здоровье, как на состоянии сущности и бытия. Не уступайте ни одной мысли, ни одного мгновения нездоровья. Забудьте о болезни, тревоге или страхе, пока в вашем сознании, а значит и в теле, не произойдет полное воплощение состояния здоровья. Пока здорова хотя бы одна часть тела, есть возможность полного оздоровления. Если болит все тело, кроме одного пальца, забудьте о боли тела и сосредоточьтесь на этом пальце. Празднуйте этот здоровый палец. Может быть, завтра у вас будет два таких пальца, а через неделю выздоровеет и рука. Не сосредотачивайтесь на болезни и желании ее победить. Это только сообщает ей энергию. Лучше поддержите здоровье. Тогда исчезнет болезнь. Здоровье есть, тогда как болезнь – лишь отклонение от него. Мы заболеваем, когда утрачиваем связь с собой. Могучей целительной силой обладает человеческий голос. Следовательно, наш голос, речь, служит утверждению здоровья, а не болезни. Декламация, пение или просто интонирование способны оживить тело. Это может оказаться полезным при лечении СПИДа и других заболеваний. Фонемы У, О, А, Е, И служат для активизации и пробуждения всех семи чакр. У для первой и второй чакр, корневой и сексуальной. О для третьей чакры, центра солнечного сплетения, расстройство желудка, гнев, болезни печени и почек. А четвертой чакры, сердце, грудь и тому подобное. Центр любви в закрытом состоянии лишает человека любви, вызывая ощущение душевной раны и приводит к смерти. Е пятой чакры, горлового центра, голос и центр коммуникаций. И для шестой и седьмой чакры, шишковидной железы третьего глаза и венечной чакры, образного центра, принимающего духовную энергию, «Я есть». Следующие рекомендации пригодятся тем, кто для исцеления практикует альфа-медитацию. 1-15-минутный сеанс в день для общего укрепления здоровья, 2-15-минутных сеанса при хронических формах заболеваний, 3-15-минутных сеанса в день при жизненно опасных заболеваниях, таких как рак или СПИД. Некоторые глубоко укоренившиеся заболевания требуют сознательного погружения в тета, частота волн мозга между 4 и 7 колебаниями в секунду. Один из методов погружения в альфа предписывает закрыть глаза и дважды произвести внутренний обратный отчет. Сначала представьте цифру 3 раза, затем 2 также 3 раза и трижды цифру 1. Затем вызовите в себе ощущение спуска на лифте или просто по лестничному маршу, производя обратный отсчет этажей или ступенек от 10 до 1. Ощущение альфа будет углубляться по мере ваших занятий. Другой способ достижения альфа заключается в воссоздании внутреннего ощущения сущности, испытанного вами, когда вы вступали в полный контакт со своим «Я». Вернитесь в этот всеобъемлющий космос. Любое мгновение погружения творчески индивидуально. Каждый испытывает при этом что-то свое. Погрузившийся в альфа найдет там ощущение покоя, замирание тревог и волнений, успокоение разума и обострение чувств, в частности осязание и слух. Телефонный звонок, услышанный в альфа, подобен набату. Добейтесь ощущения бытия космоса, содержащего в себе разум. Ощутите, что все происходящее в вас, но не от вас. Ощутите отрешенность от внешних условий, которые не являются вами. Вы находитесь рядом с ними, способны наблюдать их, в них не находясь. Погружаясь в альфа-медитацию, вы должны принять позу, в которой телу удобно. Спина прямая, голова спокойно отдыхает на плечах. Представьте, что ваша голова притянута веревкой к потолку. В альфа уменьшается удельный вес тела. Исцеляясь в альфа, мы можем ощутить поток целительной энергии. Несколько соображений по поводу СПИДа. Страдающие СПИДом должны знать, что сами они не зло и не проклятие. Всевышний или кто угодно не проклинал вас. Сохраняйте полное уважение к себе. Ходите гордо, то есть не сгибая спины. СПИД – состояние, но не ваше. Прокуренная комната – не моя прокуренная комната. Вы сами – не болезнь. Вы не прокуренная комната. Вы – это ваше «Я». СПИД – не расплата и не кара за неверный поступок. Если кто-то охвачен болезнью, причиняющей страдания, он просто попал в условия, созданные планетой. СПИД не упрек. Процесс мышления, создавший СПИД, это процесс, отбросивший нас от гармонии естественного бытия. Всевышний подобен центру вращения, удерживающему всех и вся. Все, оказавшееся вне гармонии, он стремится естественно возвратить назад, призывая людей обратиться внутрь себя. СПИД призывает людей всмотреться в себя, внутрь, туда, где врачи бессильны. Оказавшиеся в этом тяжелом состоянии, всматриваются в себя более пристально, их жажда сильнее. Пристальный взгляд необходим всем, и они становятся героями. Они первые, те, кто указывает путь. К ним приковано внимание общества, заинтересованного в тех решениях, которые будут найдены ими. Общественное отношение к ним станет соответствующим. Страдающим СПИДом предстоит выполнить особую работу по отысканию ключа в сознании в плане личного и общественного освобождения. Это важный шаг в эволюции всей планеты. Они пионеры и первооткрыватели на этом пути. Осуждение не способно помочь им. Окажем им уважение и поддержку в их трудном поиске. Если больные СПИДом ощутят себя первопроходцами этой эры планетарной эволюции, их самоуважение и энтузиазм возрастут. Именно они могут открыть не только способ восстановления иммунной системы, но и множество других, сопутствующих этому вещей. Самоисцеление – радостный труд по возвращению всего к единству божественного бытия. Чакры. Слово увеличивает наши способности. Утверждение «я могу» или «я не могу» определяет нашу способность к действию. Утверждением «я могу» мы открываем себя. Слышим только доброе, говорим только доброе. Добро есть открытость, оно возвращает к жизни. Открывая себя, мы открываем чакры. Сопротивляясь и стремясь закрыться, не могу, не хочу, не должен и тому подобное, мы закрываем чакры и устремляемся к смерти. Чакры – это энергетические центры. Они открыты, если наше сознание не закрепощено. Сосредотачиваясь на негативных ощущениях, либо следуя деструктивным формам мышления, мы закрываем чакры. Низшие чакры соответствуют низким частотам и подчинены венечной. Венечная чакра является высшим физическим центром тела и соответствует высшим частотам. Мы способны преобразовывать низкие частоты в высокие и наоборот. Сердечная чакра является чакрой любви. Она служит центром всех остальных чакр. Возвышая низшие чакры до сердца и проводя их через него, мы обретаем способность воспринимать и выражать только любовь. Возбуждая частоты высшего сознания в низших чакрах, мы одухотворяем их. Наконец, мы способны изменять форму чакр, готовя плоть к высшим проявлениям. Для достижения таких изменений мы должны принять на себя ответственность. Будьте центром своего существа. Не обольщайтесь верой в субъективный мир как источник нашего благополучия. Это заблуждение, не способное вызвать ничего, кроме страданий и страха. Чакры не вещь. Это энергетические центры состояния нашего существа, нашей сущности и нашего бытия. Представление о каком-либо физическом их местонахождении в действительности неверно. Наше тело содержит множество разумных центров. Таким центром, по сути, является каждая наша клетка. Чакры представляют собой важнейшие разумные центры, ответственные за хранение и формирование нашего опыта, наших переживаний и ощущений. Медитация на чакрах в лечебных целях способствует восстановлению организма. Возможное освобождение тела от стереотипов мышления. Чакры должны быть освобождены для исполнения присущих им функций. Осознание напряжений, возникающих в чакрах, дает нам возможность снимать эти напряжения, освобождая тем самым свою жизнь. Полезную помощь в этой работе может оказать интуитивный массаж. Некоторые аспекты функционирования чакр. Корневая чакра, находящаяся в основании позвоночника, служит центром нижних конечностей. Эта чакра связывает нас с землей. Кроме того, она служит центром органов размножения. Через ноги корневую чакру мы получаем энергию Земли. Вторая чакра, Касарихара, является низшим эмоциональным центром. Она представляет собой воспроизводящий сексуальный центр, проявляющийся посредством органов размножения. Это центр, отвечающий за деторождение. Это тайцзи, то средоточие силы, откуда в частности черпают свою энергию мастера тайцзи цуань. Это центр безопасности. Именно здесь формируется ощущение безопасности бытия и защищенности жизни. Связан с органами, расположенными поблизости, с кишечником, желудком и так далее. Третья чакра – центр солнечного сплетения, высший эмоциональный центр. Здесь формируется ощущение обиды, печали и тому подобное. Гнев связан с почками и печенью. Как правило, причиной расстройства желудка или кишечника являются именно эмоциональные переживания. Четвертая чакра – сердечная, центр любви. Страдание, переживаемое здесь, обычно связано с ощущением отъединенности от любви. Сердечная чакра, как и чакра солнечного сплетения, относится к высшим эмоциональным центрам. Однако, в отличие от чакры солнечного сплетения, сердечная служит еще и центром личности. Мы используем сердечную энергию для преобразования, когда разгневанные кем-то направляем, возвышая свой гнев через солнечное сплетение к сердцу. Тем самым гнев преобразуется в сострадание. Так как сердечная чакра расположена в середине, ее энергия распределяется по двум направлениям – вверх и вниз. Вот почему важно, чтобы сердце было открыто. Иначе человек будет постоянно в напряжении и не сможет проявить себя. Испытываемое нами чувство отъединенности иногда может представлять угрозу для жизни, как, скажем, то ощущение душевной раны, которое мы испытываем в случае смерти кого-либо из близких. В этих случаях необходимо сосредоточиться на очищении сердечной чакры и возвращении ее к открытому, естественному для нее состоянию. Сердечные чакры связаны с такими органами, как сердце, грудь, легкие и так далее. Пятая чакра – горловая. Это второй после сексуального творческий центр. Мы творим посредством голоса, служащего нам средством коммуникации. Это первый центр, который мы контролируем сознательно. Это центр речи и слуха. Важно, чтобы мы ощущали ответственность за то, как говорим и слушаем. Если мы скрываем, сдерживаем, подавляем либо утаиваем свои чувства, если лжем или просто скрываем правду, то тем самым загрязняем горловую чакру, и все наши проблемы сосредотачиваются в этой области. Физическими органами, связанными с горловой чакрой, являются легкие, горло, рот и уши. Шестая чакра – третий глаз, шишковидная железа. Это, кроме прочего, центр воображения, интуиции, интеллекта, определенности и видения. Это центр мышления, обладающий единственным внутренним глазом. Шестая чакра отвечает прежде всего за зрение, глаза. Когда шишковидная железа открыта, она набухает и становится способным принимать и излучать духовную энергию. В открытом состоянии она соединена с седьмой чакрой. Духовная энергия способна стекать только вниз, вдоль позвоночника. Седьмая венечная чакра находится в теменной части головы и открыто небу. Духовная энергия поступает через венец. Это наше «Я есть». Здесь человеческое сообщается с высшими уровнями бытия, лежащими вне пределов человеческого разума. Принцип зеркала. Все, что мы видим в мире, является нашим отражением. Пребывая в единстве, наше «Я» воспринимает мир сквозь призму разума. Все видимое нами является творением разума. Будьте не только наблюдателем, но и наблюдаемым и самим зрением. Разум классифицирует и распределяет все соответственно этим трем категориям, которые, тем не менее, происходят из одного и того же источника и представляют собой ментальные позиции в одном и том же космосе. Принцип зеркала служит практической демонстрацией того, как люди реагируют на вас. Они отражают состояние нашего сознания. Все существующее там является отражением моего способа восприятия. Если я чувствую, что люди отвергают меня, осуждают либо понимают превратно, это и есть непосредственное отражение того, как я сам воспринимаю себя. Если я всюду нахожу одни несчастья, вражду, агрессию и проблемы, это также является моим отражением в зеркале мира. Опаснейшей установкой сознания является установка «я прав». Постоянно отстаивая свою правоту, мы ссоримся с людьми, не разделяющими наших мнений или решений. Освобождение сознания от стремления вечно быть правым и необходимости доказывать это другим, принесет нам большое облегчение. Вместо того, чтобы злиться на людей, не согласных с нами и так или иначе оспаривающих наши убеждения, мы можем быть благодарны им за то, что они разоблачают стереотипы нашего мышления и позволяют нам приблизиться к осознанию того, чем мы являемся. Все, вызывающее однозначную реакцию наших партнеров, является теми чертами нашего характера, которые нуждаются в прояснении. В этом смысле наши партнеры безупречны по отношению к нам, поскольку непосредственно отражают то, что подлежит нашему изучению. Обвиняя других, мы обвиняем себя, тем самым разоблачая низкий уровень собственных суждений. Если мы указываем пальцем на человека, сразу три наших пальца указывают на нас. Если я обвиняю вас в эгоизме, то побуждением к этому является мой собственный эгоизм. Первыми об эгоизме заговаривают обычные эгоисты. Превратив «ты» нашего обвинения в «я» и оставив остальное без изменений, мы произведем истинное разоблачение. «Муж не признает меня» превращается в «я не признаю себя». Правда, обнаруженная нами в зеркале, открывает нам простор для действий. Таким образом, люди, раздражающие и гневящие вас, становятся вашими учителями. Если вы никак не реагируете на чью-то обиду, критику, раздражение и тому подобное, то, вероятно, она к вам и не относится. Следующим шагом может стать искоренение обиды как состояния на мировом уровне. Одно дело – излечиться от рака самому, другое – избавить от него планету. Используйте принцип зеркала на всех уровнях – индивидуальном, семейном, общественном, деловом, национальном, мировом и так далее. Работая над своим сознанием и своим телом, я нахожусь на пути к исцелению его отражения – мира. Люди, ощущающие себя обиженными, обычно ищут кого-то или что-то снаружи, стремясь переложить свою вину. Обратитесь внутрь и исцелите собственное сознание. Это достигается больше, чем обычно, глубиной осознания мыслей и эмоций, владеющих нами. Работая над собственным сознанием, мы способны освободиться от них. В конечном счете, я не свободен до тех пор, пока не свободен каждый. Я не свободен от пристрастий, болезней и других бед, пока не устранено само их существование. До тех пор, пока предубеждение существует хотя бы в одном человеке, мир не свободен от него, равно как вы или я. Поскольку все мы происходим из одного истока и изначально связаны друг с другом, осознание принципа зеркала является неизбежным условием всех человеческих отношений. Любое наше устремление к чему-либо внешнему оказывается проявлением веры в то, что мы отделены от предмета нашего устремления. Исцелившись от желания внутри себя и осознав, что предмет наших вожделений уже здесь и лишь ожидает выявления, мы исцеляемся от веры в разделенность и отъединенность. Мы начали процесс творения. Обитайте в настоящем, объемлющем собой все. Следуйте этому как в медитации, так и в повседневной жизни. В этом и состоит наша работа. Зеркало естественно отображает все наши положительные качества, как благие. Если мы великодушны, любвеобильны, отзывчивы и открыты, мир отвечает нам тем же. Если я признаю людей, я признан. Если я энтузиаст, энтузиасты и те, кто окружает меня. Если я щедр, щедры ко мне. Не рассчитывайте, что добро, проявленное вами в отношении кого-либо, будет возвращено вам им же. Часто люди, влюбленные в кого-то, бывают разочарованы, если любовь не оказывается взаимной. Любовь неизбежно будет возвращена вам другим, другую или другими. Так отразит ее зеркало. Подлинные дары – любовь, деньги, время, признание и тому подобное – будут возвращены в свое время, умножившись. Осознавайте то, что ощущаете, принося дары. Отдавая деньги, важно ощущать изобилие, и мир ответит вам изобилием. Если ощущаете утрату, мир ответит утратой. Отражается лишь то, что есть. Это всегда отражение состояния вашего сознания. Оно не прекрасно, не безобразно. Это просто отражение. Если во всем и в каждом вы видите добро, мир окружает вас добром, и жизнь становится волшебной. Большинство поступает наоборот, обитая в негативе, и мир отвечает им тем же. Действие с двойственным. Обнаружив двойственное, мы всегда можем преобразить его в своем сознании и увидеть исключительно единое. Вместо деления мира на добро и зло, мы можем исходить из единства и осознания того, что в конечном итоге все есть добро. Мы направляем взор на доброе и всегда ощущаем доброту, избегая рассудочных оценок. Вместо деления мира на внешний и внутренний, мы воспринимаем его единым. Тогда все, казавшееся существующим вне нас, оказывается внутри, а все, казавшееся исключительно внутренним, наши мысли, снаружи. Это требует определенного сдвига в самом способе восприятия. Однако сам новый способ не является демонстрацией особых качеств ума или интеллекта. Это просто взгляд из другого пространства. Полезно изменить свое мышление или привычки так, чтобы, едва заметив двойственное, мы могли автоматически заместить его единым. Замените утверждение «Есть Бог и есть Я» – двойственность – утверждением «Бог есть Я». Осознание этой истины могло бы избавить человечество от многих религиозных и духовных затруднений. Поскольку Бог проявляется во мне, следовательно, истина, которая суть любовь, здоровье, жизнь, радость и процветание, также проявляется во мне. Вопрос только в том, насколько я способен признать все это и вызвать его выявление в жизни. Любые действия вовне – это латание прорех, то есть в большинстве случаев просто косметика. Идите вглубь. Познавайте правду бытия, служащую источником всех подлинных перемен и исцелений. Нет никакого различия между миром внешним и миром внутренним. Быт – только видимость. Существует только Я есть, только Бог, величайшее отражение всего. Всматривайтесь в лик Божий. Обнаруживайте Его проявления во всем.